Жрецы остолбенели. Подобных слов не говорил еще жрецам ни один египтянин. «Разреши нам, царевич, вернуться сюда через несколько часов, когда ты придешь в себя», — сказал Мефрес. «В этом нет надобности. Я знаю, что творится на нашей западной границе. Вернее, знаю не я, а мои повара, конюхи и поломойки. Но, может быть, теперь, почтенные отцы, вы соизволите посвятить и меня в ваши планы?» «Ливийцы взбунтовались», — ответил Ментесуфис с невозмутимым видом, «и начинают собирать банды с намерением напасть на Египет». «Понимаю». «Согласно воле его святейшества и верховной коллегии, тебе, государь, предлагается собрать войска, стоящие в Нижнем Египте, и уничтожить бунтовщиков». «Где приказ?» Ментесуфис достал из-за пазухи пергамент, снабженный печатями, и подал его наследнику. «Значит, теперь я являюсь главнокомандующим и верховным властителем в этой области?» — спросил наследник. «Воистину так». «И имею право созвать вас на военный совет?» «Разумеется», — ответил Мефрес, — «хоть сейчас». «Садитесь», — предложил царевич. Жрецы повиновались. «Я спрашиваю вас, это необходимо для моих планов, почему распущены ливийские полки?» «Будут распущены еще и другие», — подхватил Ментесуфис. «Верховная коллегия хочет освободиться от 20 000 наиболее дорогостоящих солдат, чтобы доставить казне фараона 4 000 талантов ежегодно, без которых двор может оказаться в затруднении». «Что, однако, не грозит ничтожнейшему из египетских жрецов», — заметил наследник. «Ты забываешь, что жреца не подобает называть ничтожным», — ответил Ментесуфис. «А то, что ни одному из них не угрожает недостаток средств, — это следствие их воздержанной жизни». «В таком случае, это, вероятно, боги выпивают вино, приносимое каждый день в храмы, и это каменные идолы наряжают своих женщин в золото и драгоценности», — с насмешкой заметил царевич. «Но не буду распространяться насчет вашего воздержания. Коллегия жрецов не для того разгоняет 20 000 солдат и открывает ворота Египта разбойникам, чтобы наполнить казну фараона». «А для чего?» «Для того, чтобы угодить царю Осару. А так как фараон отказался отдать ассирийцам Финикию, то вы хотите ослабить государство иным способом, распустить наемных солдат и вызвать войну на нашей западной границе».